Глава 5. Путевка на двоих. У тебя есть планы на вечер? У меня их куча. План побега, план захвата мира, запасной план к запасному плану. Если бы не тот эпизод, я бы подумала, что ко мне с небес спустился ангел. Ведь именно такими рисовали обитатели облаков во времена эпохи Возрождения. Златокудрые, с молчаливым укором, от которого у созерцателей должен пробежать по спине могильный холодок, а в голову настойчиво стучатся мысль о вечности. И улыбкой меня не проведешь. В глазах стоит смертельная, холодная обида, от которой у меня должно взыграть чувство раскаяния. Сольный концерт глубочайшего раскаяния, после которого меня великодушно казнят. Чувство раскаяния забыло свою партитуру, выбиваясь из общего оркестра эмоций, грянувших в момент нежданной и нежеланной встречи, и его решила подменить женская обида, с удовольствием разминая пальцы, готовясь виртуозно сыграть на чужих нервах. Концерт «Прости меня, пожалуйста» был отменен по техническим причинам. Афиши заклеены, а администратор исчез вместе с деньгами. И тут бы мне переступить через гордость и попросить его о помощи. Но гордость я не роняла. Я смотрела на него с обидой, по масштабам отнюдь не меньше, чем у него. А со стороны это выглядит так, словно мы уже имели несчастье друг для друга встречаться, причем не только взглядами. А теперь, случайно столкнувшись, моментально прокрутили в голове все гадости, которые сделали друг другу. «И как ты собираешься выпутываться из этой ситуации?» — холодно поинтересовался он, демонстрируя мне смертельную обиду со всех сторон. Такое чувство, будто она лежит на вращающейся витрине, а теперь весь мир должен быть прикован взглядом только к ней. И я промолчала, возвращаясь на свое место. Если мне когда-то и хотелось кушать, то это было давно. Теперь мне просто хочется жрать. И пока жизнь кормит меня свежими впечатлениями, я чувствую неприятное жжение в желудке, который уже забыл, когда в последний раз видел что-то съедобное. Мой взгляд снова остановился на золотых локонах. Я помню его глаза, когда он был на кураже, помню его улыбку, словно он был опьянен победой, помню легкость, с которой он принял эпохально-нахальное решение испортить мне настроение и пристрелить на месте мою очень нежную, не самую стабильную женскую самооценку. По заказу клиента я молча достала нужные пузырьки, которые заняли половину стола. Аптекарь исчез в подсобке с концами, изредка звеня стеклом. Не знаю, что чувствуют кассирши, когда поднимают глаза и видят своего бывшего вместе с его очередной пассией, скупающей все необходимое для романтического вечера. То же самое вино, те же самые комплименты, но работница кассового аппарата утешает себя мыслью о том, что на закуске уже 3 раза перебили срок годности, поэтому ночь обещает быть незабываемой. Я считала в столбик сумму покупки, отгибая бирки с ценниками и вспоминая принципы сложения без калькулятора. Складывать в столбик, записывая промежуточный результат и проверяя его по нескольку раз, было непривычно. Где-то открывала коньяк моя математичка, воздев руки к небу. Посмотрев на меня колючим взглядом сквозь роговую оправу хищных очков, она мысленно припомнила мне тот день, когда я надменно заявила про то, что люди изобрели калькулятор не просто так. «Пакетик нужен? Карточка есть?» — устало спросила я, подражая равнодушной интонации любой кассирши, мельком взглянувшей на 10-метровую очередь с телегами. В ответ послышалось задумчивое «нет». «С вас 421 рубль», подавляя улыбку и придавая голосу все то же раздраженное равнодушие. «Вы в акции участвуете? Фишки собираете? У нас розыгрыш путевки». Тишина. Есть 2 категории работников. Те, кто сидят на стуле ровно, и те, кто сидят на проценте от продаж. В данном случае я просто стою в сторонке. Ставка фиксированная, мотивация нулевая. Так что берите фонарь, идите в лес и ищите там мое рвение и старание. Рассчитываться как будете? Безналом? Гнусным и грустным голосом профессиональной пипи-пакетик надо женщиной, поинтересовалась я, проверяя калькуляцию. При всем уважении к таблице умножения, я предпочитала пользоваться обычным сложением. «Анала нет?» — машинально спросил Феникс, рассматривая какую-то пузатую склянку с зеленым содержимым. Пребывал он в состоянии крайней задумчивости, изредка поджимая губы и одаривая меня таким взглядом, после которого не отмоешься с лучшим гелем для душа. «Аналом мы не принимаем, только наличными», заявила я, глядя на покупки и стягивая углы рта в бантик, чтобы не выдать предательскую улыбку от сиюминутного прозрения. Я бросила на него взгляд, который бросают все великие сериальные детективы, внезапно прозревая за 15 минут до конца серии. «Сомнения? Нет, что вы!» Это именно тот самый случай, когда узнаешь соотечественника за границей по каким-то мимолетным необъяснимым движениям. Не всегда это будет попытка перебежать шестиполосной автобан в 10 метрах от подземного перехода с криками на родном и могучем «Ой, мать твою, сейчас задавит!» Скорее, это на уровне интуиции. Я посмотрела в глаза, в которых было написано «Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу». Провал молчал, как мог. Мог только что уронил что-то в подсобке. В голове заиграла музыка из кинофильма «17 мгновений весны». Перед глазами прокрутилась пленка, застыв на том месте, где радистка Кэт прижимает к себе двух детей. «И что там за путевка на двоих разыгрывается?» — поинтересовался агент, проваливший явку, глядя на меня. «Нет, но с путевкой я не ошиблась». «А куда ты хочешь, чтобы я тебя послала?» Доброжелательно заметила я, тяжело вздыхая. «Тяжело быть местным туроператором, даже послать некуда». «То есть я ее выиграл?» Я почувствовала себя пробкой, в которую ввинчивается штопор взгляда. «Путевку сюда. Без нее я никуда не уйду». Я невозмутимо взяла бумажку и на секунду задумалась, глядя на девственные просторы для творчества. «Нет, посылать его прямым текстом опасно». Я взглянула на золотые кольца, особенно на то, которое напоминало коготь. Коготь провел по столу, оставляя глубокую царапину. Я мельком увидела, как из него появилось, а потом исчезло острое лезвие, блеснувшее неприятностями. Наскоро нарисовав солнышко, как рисуют его первоклассники, парочку кривых облачков, я задумалась, что бы изобразить еще. Горы? Море? Лес? «Достаточно», — произнес Феникс, глядя на мои каракули и вырывая у меня листок. Он молча сбросил все зелья на пол и направился к двери. Я дернулась за ним, понимая, что клиент не расплатился, а охрана из меня никудышная. На звук бьющегося стекла прибежал Мог. Вцепившись старческой рукой в дверной косяк, разглядев мутные лужи среди осколков, старик мысленно пожалел, но не меня, а то... что поставил за прилавок такого ответственного человека. Я работаю всего 4 часа, поэтому синдром вахтера еще не выработался. «Жаль, она у вас такая неловкая», — с улыбкой заметил Феникс, глядя, как растекается по полу содержимое флаконов. «Очень жаль, но меня такое обслуживание не устраивает». «Ах ты!» — зашелся аптекарь, трясясь от ярости и негодования, глядя на меня. Я вспомнила, как меня недооценили на местной ярмарке вакансий, поэтому тут же спряталась под стол. В стол ударило заклинание. Дверь захлопнулась. Сверху на меня посыпались склянки с разноцветным содержимым. «Убью, бестолочь!» — орал Мок, швыряя в меня заклинание. И тут печать на руке засветилась, и мое тело самостоятельно вылезло из убежища, стало так, что промахнуться трудно. И застыла на месте. И теперь мне светит уже не пособие по безработице, а полноценное пособие по инвалидности. В лучшем случае. Я попыталась пригнуться, но спина была деревянной. Тело направилось к стенке, стало ровненько, словно для фотографии на паспорт. Есть что-то общее в фотографии на документы и смертью от магии. Вспышка. Губы рефлекторно растянулись в неуместной сардонической улыбке. Дверь распахнулась, впустив в себя огненную вспышку, и на месте Мога сквознячок развеивал горстку пепла. Я тут случайно вспомнил, что путевка на двоих. Услышала я, глядя, как на моей руке исчезает волшебная печать. Пепел на полу засветился, печать на моей ладони погасла навсегда. Свобода, которая должна была встретить радостно меня у входа, посмотрела как-то нерадостно. И если бы в руках свободы был меч, то я бы поостереглась. Я промолчала. На экскурсиях, куда я его 100 раз мысленно послала, вполне можно обойтись без экскурсовода. Я вообще-то имела в виду тебя и твою обиду, которая будет занимать отдельное место. Осторожно заметила я, пытаясь уловить разницу между воздухом свободы и воздухом рабства. Хорошо, значит, ты ручная кладь. Холодно заметил тот, кто только что жарко и быстро поспорил с хозяином. Нет, я забытый дома фотоаппарат, хранящий лучшие воспоминания о тебе. Ладно, хуже уже не будет, ответила я, глядя, как горстка пепла просела. Я на это искренне надеюсь. Совесть превратилась в большую тетку в белом халате, уселась за стол, достала карточку, посмотрела на меня с укором. В районе эпидемия наглости и хамства. Придется укольчик делать для профилактики, постановила она, доставая огромный шприц. Колоть тебя буду. Я закрыла глаза, понимая, что это внеплановая вакцинация. Стоило мне выйти за порог, как по прилавку, по полу и полкам заплясал огонь. Пузырьки, мензурки, флаконы лопались и взрывались, как артиллерийские снаряды. Когда дверь закрылась, я прислушалась. Такое чувство, словно за вывеской «Лучшие зелья» начались мафиозные разборки, а в ход пошел последний аргумент. Вот зачем было все громить? С сожалением вздохнула я, вспоминая, сколько стоят все эти пузырьки. Чтобы почистить твою биографию и обеспечить конкурентное преимущество в круге. Рабыня погибла вместе с хозяином. Мрачно бросил Феникс, таща меня за руку. У меня к тебе есть вопрос. Марка твоего первого телефона. Он пытается вычислить мой возраст. Да я старее, чем линолеум в сельской поликлинике, ответила я, поражаясь прелестной наивности собеседника. А к чему такие вопросы? Отлично. Примерный возраст я уже вычислил, совершеннолетняя, постановил мой обидчивый и злопамятный собеседник. А для чего тебе эта информация? Прищурилась я, подозрительно глядя на него и потирая грязный нос. Ты будешь сражаться вместо меня, пока я дисквалифицирован. Твоя задача — не дать никому выбиться в лидеры. Этого достаточно. А после того, как я прикрыл все аптеки, у тебя появился шанс. Откроются они не скоро. Зелья, которыми торгуют из-под полы, не самые качественные, — спокойно сообщил великий провокатор. «Послушай», — возмутилась я праведным гневом пацифиста, — «сражаться — это мужское дело. Я, между прочим, за существенную разницу между датой смерти и датой рождения». «Я предлагаю тебе свою защиту», — теряя остатки терпения, заметил Феникс. Он вздохнул, стараясь не смотреть на меня. «И бонус в виде регулярного». Я напряглась, прикидывая, что между нами может быть регулярного, кроме нервотрепки. «Питание», — закончил он. По его губам чуть не скользнула улыбка. Меня еще никогда не соблазняли сковородкой и кастрюлей, но, как видите, все в жизни бывает в первый раз. «А что у меня еще будет регулярным?» — осведомилась я, вспоминая, что я одинокая женщина, которая привыкла готовить исключительно по желудочному велению и собственному хотению. А тут на диване лежит дегустатор-эксплуататор, пока я готовлю, стираю, убираю, снимаю фартук и бегу сражаться в круге. А потом мне в руки суют пустую тарелку со словами: «И что бы ты без меня делала, милая? Я знал, что ты без меня пропадешь». «Нервотрепка, если будешь плохо себя вести», — процедил любитель домашней кухни, мечтая поставить меня у плиты напротив огромной, как моя любовь к готовке, кастрюли. Где-то висят носки и нижнее бельишко владельца самомнения. «Бытовуха, она такая». «Да нет, спасибо, я уж как-нибудь сама. Я не из тех, что коней на скаку останавливает без полосатого жезла и свистка, залетает в горящую избу, чтобы проверить, выключила ли плиту. Из всех, что мне удавалось тормознуть, Я бы выделила такси, отношения и себя. Разглядеть красоты города мне удалось мельком. Город был отлично освещен. Вокруг него были огромные стены, которые горели яркими огнями. Я присмотрелась к огням наверху, прикидывая, сколько жителей живет здесь. Сами стены представляли собой нагроможденные в хаотичном порядке домишки. В стенах тоже живут люди. Меня втащили в дверь полноценного, по сравнению с моим местным обиталищем, дома, который, как ни странно, не был частью стены. «Ты у цыганского барона арендуешь жилье?» — осведомилась я, глядя на позолоту повсюду. В жилище не было единого стиля, что заставило меня взгрустнуть о просторном минимализме. Все, что было не золотым, было алым и навевало мысли о распродаже всего красного в ближайшем мебельном. «У тебя вообще вкус есть?» — осведомилась я, разглядывая золотые вензеля на фоне алого бархата. «А у тебя есть не только вкус, но и цвет и запах», — парировал хозяин, закрывая дверь. Я подошла к огромному зеркалу, посмотрела на себя и вздохнула полной грудью. Домовенок Кузя по сравнению со мной — сама стерильность. Цвет моих волос лишь приблизительно угадывался. Все лицо было чумазым, покрытым ссадинами. Огромный ожог на предплечье, разбитые колени, грязные босые ноги. Да на фоне меня любая Золушка-принцесса. Мой Дадыр, который неизвестно что делал в маминой спальне, должен был пулей вылететь оттуда и запинать меня кривыми и хромыми ногами, а потом задушить полотенцем. А теперь я хочу посмотреть на ту, которая стоила мне короны. Давай, вперед. Заметил Феникс, махнув рукой. На диван легли рубашка и полотенце. Крысу чисто никто не видел, так что отмывайся. В уютной ванной была горячая вода. Я недоверчиво посмотрела на два символа над ванной, не увидев ни кранов, ни душевого шланга. Один символ, похожий на печать, был красный, второй был синий. «Ну-ка!» Я положила руку на красный символ, и из наполненной ванной пошел пар. «А если так?» Я положила руку на холодный символ. Пар исчез. Я прикоснулась к воде и поняла, что подледная рыбалка никогда не станет моим хобби. Кое-как настроив температуру воды, я обратила внимание на еще два символа, светившихся на стене. Стоило положить руку на один из них, как ватерлиния тут же стала опускаться. А что, если положить руку на его соседа? Ватерлиния поднялась. Отлично. Красивые флаконы стояли в ряд, не имея ни этикеток, ни других опознавательных знаков. Я попыталась сориентироваться по запаху, но потом решила поэкспериментировать. Если в ванную заползло самое грязное и несчастное чудовище на свете, то через полчаса из ванной в облаке пара и с блаженством на лице, кутаясь в юбку, полотенце и застегивая на себе чужую рубашку, выползло самое счастливое существо в маленьком мире. Я попыталась расчесать волосы, но, видимо, в последний раз они видели расческу на картинке. «Рыжая?» — скептически заметил хозяин, переодевшись в обычную одежду и глядя на мою шевелюру и веснушки. И тут же добавил, чтобы добить мою еще агонизирующую самооценку окончательно. «А нос почему не помыла? Или это не смывается?» В качестве проверки он потер мой нос пальцем, убедившись, что да, веснушки не смываются. Пока он тер, я смотрела на него тяжелым и задумчивым взглядом хладнокровного убийцы нервных клеток. «Я просто рыжих не перевариваю», — небрежно заметил Феникс, внимательно отслеживая мою реакцию. «А если еще и с веснушками?» «А ты не ешь», — огрызнулась царевна-лягушка в моем лице, критично осматривая Ивана-царевича и почесываясь стрелой. «Нет, но по нему видно, что мечтал он о молчаливой русалочке, но, как говорится, какой водоем, такой и улов. Ква!» Он стоял и смотрел со странной улыбкой на мое отражение, задумавшись о чем-то своем, пока я мужественно продирала заросли на голове при помощи чужой расчески. Расческа в процессе лишилась половины зубьев, но я не сдавалась, дойдя почти до половины. То, что творилось с концами, не может себе представить ни один производитель шампуня от секущихся кончиков. «Ножницы есть?» — поинтересовалась я, протягивая обожженную, но чистую руку. «Дай, пожалуйста». «Да, я еще не настолько богатая, чтобы забыть слова «спасибо» и «пожалуйста». Через 10 минут, вспоминая нехорошие слова в алфавитном порядке, я обстригла все, что не удалось расчесать. Нет, но если один глаз закрыть, другой прищурить, отойти подальше и повернуться спиной, то смотрится нормально. Если рубашкой с чужого плеча меня обеспечили сразу, то штаны с чужой мне выдали, чтобы отобрать у меня полотенце. После примерки я почувствовала, как меня обнимают. «Так», — занервничала я, выкручиваясь как уж, дергая плечами. «Знаешь», — очень нежно и ласково заметил Феникс, прижимая меня к себе. Я посмотрела на отражение в зеркале. В его глазах была вся нежность, которую только может себе представить женщина. «Пожалуй, насчет рыжих я погорячился. Рыжие девчонки иногда бывают очень... что-то не то, где-то подвох». Я отстранялась, чувствуя, как он заводит мои руки за спину. Через секунду я поняла, что они связаны. Ноги тоже оказались связаны. «Попалась», — обычным и холодным голосом заметил гостеприимный хозяин, открывая огромный шкаф и доставая несколько пузырьков. «Сейчас мы поиграем в больничку. Анестезиолог у нас в отпуске, терапевт заболел, хирург уволился. Так что лечить тебя будет патологоанатом. Шучу, зелья 100%, поэтому придется потерпеть». Меня толкнули на диван, откуда я попыталась уползти с четкой установкой, что как-нибудь само заживет. «Иди сюда, гусеница. Сейчас добрый доктор будет упиваться твоими страданиями». Меня схватили за ногу, пока я отчаянно ползла в сторону подушек. Меня потянули к себе, зафиксировав руки. Я простонала, отрицательно тряся головой. «Итак, вы поступили в ожоговое отделение. Узнаю, моя работа». Доктор зло вывернул пробку, прижав меня к дивану. Его волосы скользнули по моей щеке. «Ну что, ты готова?» — заметил Феникс, прижимая меня к дивану, несмотря на мои протесты. «А может...» — всхлипнула я, пытаясь выкрутиться. «Может, это потихоньку, осторожненько...» «Не сразу». «Ты имеешь в виду с десяток сомнительных процедур?» «Нет. Если лечить, то сразу. Мы лечим, а не залечиваем», — постановил доктор, закрывая мне рот рукой. Через секунду я почувствовала дикую боль, от которой на глазах выступили слезы. В последний раз я так плакала, когда клиенты потребовали удалить несущую стену и примеряли зеленые обои в красный горошек по всей оставшейся поверхности стен. Боль прекратилась через несколько мучительных секунд. «Молодец». Меня по волосам потрепала рука, а потом вытерлась об меня же. «Почти не плакала. Поехали дальше». «Пока еще не поздно нам сделать остановку. Кондуктор, нажми на тормоза». Пронеслось у меня в голове, когда обрабатывали мои ссадины. Но это было куда терпимей, чем лечение ожога. Я стоически вздохнула, смахивая ресницами слезы. Где-то пахло едой. И если это то, что я думаю, то... В глазах отразилась надежда и подозрение. Я внимательно посмотрела на приоткрытую дверь, потом на хозяина. Слюнки бежали наперегонки, но я стоически терпела. Мне было как-то неловко даже за возможность привести себя в порядок. Через 5 минут меня затащили в комнату, где стояло 2 тарелки. Я подозрительно осмотрелась по сторонам. Содержимое тарелок свидетельствовало, что кто-то готовил, а отсутствие мамочки, жены или служанки наводило на мысль, что готовил. Я взяла ложку, рассматривая еду. Во взгляде хозяина читалось только одно. «Попробуй, скажи хоть слово, что недосолено, пересолено, недоварено и так далее, и я тебя прикончу на месте». У меня есть 3 степени оценки вкусовых качеств потребляемой пищи. Первое. Если еда вкуснее упаковки, то это отличный вариант. Второе. Если вместе с едой спокойно ешь упаковку и лишь под конец замечаешь конфуз. Третье. если после дегустации присматриваешься к упаковке в надежде, что она окажется вкусней. То, что лежало на моей тарелке, идентификации сходу не поддавалось. Оно было жутко, просто чертовски сдобрено специями, от которых по щеке покатилась скупая слеза. Я украдкой дыхнула в сторону, в надежде, что пламя не вырвется у меня изо рта и не испортит стену. Я смотрела на него слезящимися глазами, глотая ртом в воздух, чтобы хоть как-то облегчить страдания. Хотелось что-то сказать, но я молчала. Нет, не потому, что очень стеснительная, а потому, что очень и очень ранимая. Мне бы не хотелось повторить процесс лечения свежих ожогов еще раз. И я чахла над тарелкой, пытаясь проглотить этот термоядерный кусок. «Что не так?» — недружелюбно спросил повар, глядя на мои потуги и слезы на лице. «Фшо-фо-фо! Офень-вкусно!» Простонала я, пытаясь проглотить обжигающее и пересоленное содержимое щек. Как только я проглотила, на глаза навернулись слезы, которые должны быть истолкованы как слезы искренней благодарности. Я положила вилочку на стол, украдкой вытирая слезы. На меня смотрели пристально. «Ты не голодна?» — осведомился автор этого шедевра для тех, кто любит поострей. Если мне и хотелось выразиться, я предпочла выразить молчаливую признательность. Судя по его взгляду, который переходит от тарелки, отодвинутой подальше от соблазна, мои страдания были предусмотрены сценарием. «Что-то не так?» — поинтересовался Феникс, отодвигая свою тарелку. «Если ты хотел насолить мне», — вздохнула я, глядя на него, «то считай, что уже насолил. А теперь у меня к тебе нескромный вопрос. Можешь сделать так, как было? Я имею в виду, чтобы меня здесь не было». «В свете твоих прошлых заслуг звучит заманчивым». Он украдкой попробовал из моей тарелки, а потом молча подсунул свою. «Доедай и становись к стеночке. Утешай себя тем, что перед смертью покушала. Можешь глазки закрыть. Принести сразу веник и совок. Тебе придется отсюда выметаться со страшной силой. Тебя такой вариант устроит? Умрешь здесь, умрешь там». «Нет, не устроит». Я донесла вилку до рта и попробовала. «Чуть терпимей, но все равно перебор». «Я имею в виду сделать так, чтобы в том мире я была, а здесь меня не было». «Рыжик, я 11 лет мучаюсь над этим вопросом. Ты сама испортила свое счастье. Не вытолкни ты меня за пределы круга. Подождала бы хотя бы 5 минут, признала поражение и проснулась бы в своей кроватке, думая о том, какой бред тебе приснился». Феникс сплел пальцы, глядя куда-то в стену. «А теперь я мало того, что не получил желаемое, так еще и дисквалифицирован. Турнирная таблица двигается. Есть уже несколько лидеров, которые в любой момент получат корону. И можно ждать до бесконечности, когда новый обладатель короны сдохнет, чтобы снова началась битва за власть. Эта корона — ключ от двери с надписью «Выход», ключ от солнца. В тот момент, когда мне удалось бы ее заполучить, я бы вернул миру солнце, а мы с тобой проснулись бы и больше никогда не видели этот город порока. Но видишь, как все повернулось?» «Ну, во-первых, я тогда ничего не знала», — возразила я, понимая, что стрелочки указывают на меня. «А во-вторых, ты поступил по-свински. Кто тебя за язык тянул?» «Хватит», — вспылил он. «Доедай и проваливай на свой диван». Я встала и поплелась в сторону дивана, где не было ни подушки, ни одеяла. Свернувшись калачиком, мне удалось уснуть. Проснулась я от того, что мой телефон орёт на всю громкость. За окном вовсю щебечут птички, гудят машины, а на часах полдень. Скинув одеяло и ёжась от зябкого осеннего утра, я бросилась к телефону, который именно в тот самый момент, когда моя рука взяла его, прекратил звонить. 54 пропущенных. Мой личный рекорд. Наскоро одеваясь, чистя зубы и пытаясь накраситься, я собирала ноутбук. Вылетев пулей из подъезда, я добежала до остановки, где, как назло, не было ни одного автобуса. У меня такое чувство, что уже несколько дней подряд я не сплю. Тело вроде отдыхает, но я чувствую дикую моральную усталость. Что-то подъехало, выгружая пассажиров, а я скользнула вместе с потоком внутрь, прижимаясь к окну на задней площадке. Бесконечный день. Телефон опять зазвонил. Я украдкой смотрела списки пропущенных, чтобы прикинуть, кому перезванивать первым. Звонили кирпичи, дизайнерша и инженер. Сначала вместе с одного номера, потом каждый со своего, звонил незнакомый номер с незнакомого оператора, звонил директор, звонила Света, звонил Дима, звонил кто-то, кто записан у меня «Три поросенка». Не думаю, что они звонили мне все вместе, дабы пожаловаться на проекты домов, но память меня усердно подводила, поэтому вспомнить, кто это, я не могла. Пока я пыталась понять, как меня угораздило проспать, автобус повернул на кольце налево. Я занервничала, вспоминая, что не посмотрела номер маршрута. И вот он идет в сторону, противоположную от офиса. «На следующий!» — завопила я, нетерпеливо глядя на магазины и пешеходов. Кошелек остался дома, поэтому я выскребла всю мелочь из карманов, прикинув, что добраться до работы сумею без «подайте на проезд». Дорогу я перебежала по принципу кошки, у которой в запасе есть минимум 9 попыток. Светофор уже мигал красным, а я неслась по зебре к неудовольствию водителей. Проверив номер автобуса, я села в него и добралась до работы. Офис был закрыт. Света все еще болеет, а Дима взял отпуск по ухаживанию за девушкой. 3 дней ему вполне хватает. Открыв дверь, я влетела и бросила ноутбук на стол, чувствуя, что к 54 вызовам прибавилось еще 10. Подключив ноутбук, я поняла, что забыла дома мышку. Пришлось стащить ее у Светы, и это только 2 дня и 2 ночи. А что будет, если я так годами буду жить? Позвонил директор и сказал, что у меня на папке лежит визитка. Мы создаем нормальный сайт. И теперь я всецело должна сотрудничать и способствовать его созданию на волонтерских основаниях. Света просила распечатать ее проект и отдать заказчикам, а деньги положить в стол. Дима просил сбросить ему на почту проект с голубой крышей и круглым окном на чердаке. Файл не открывается. Приехали кирпичи вместе со стендом и вопросом «Куда?». Стенд был размером в половину стены, шаткий, как мое материальное положение, и грустный, как моя жизнь. Пока я освобождала место, глядя на образцы, товарищи-носильщики откровенно скучали и торопили. Наконец-то мы его впихнули, разбив 1 кирпич на 2 части. Но я не я, если не засуну его обратно и не скажу, что так и было. Звонки сменялись посетителями, и уже в 4 часа дня я чувствовала, что мы с чайником закипаем по принципу «кто быстрее». К 6 часам я вяло реагировала на внешние раздражители в виде постоянных СМС и звонков, делая понятные одной мне пометки в блокноте. Пришел какой-то мужик, расписывая, что его братья уже построили дома на оставленном в наследство и поделенном на 3 участке. Теперь его очередь. Старший построил каменный дворец в 3 этажа, средний – деревянный каркасный 2-этажный коттедж, а у нашего героя денег только на картонную коробку. И то не от каждого холодильника. Поэтому моя задача – изобразить что-то мегапафосное и дешевое, придумать такой проект, от которого все ахнут, а у него останутся деньги на покупку новой машины. Я устало посмотрела на опоздавшего поросенка, которому досталась сиська в задней части свиноматки, сообщила ему, что миссия невыполнима. Я не Василиса Премудрая, хотя и знаю, сколько нужно шлакоблоков, чтобы дворец построить в срок. Судя по лицу Феникса, я царевна-лягушка. И у меня лучше всего получается махать руками. Так что я махнула рукой на корявые эскизы, отложив их до лучших времен. Все попытки доработать существующие заказы заканчивались бездумным созерцанием архитектурных элементов. Я уперлась, как баран, в новые ворота одного коттеджа, допивая чай, который стащила из Светиного стола вместе с ее ложечкой. Стоило мне собраться домой, как тут же прилетели инженер и дизайнерша, тыкая меня носом в ванную 1 метр на 1 метр. «Метр! Вот, метр!» — психанула я, делая большой шаг. «Что вы на этом метре собираетесь умастить? Объясните мне, пожалуйста. Туда поместится только душевая кабинка или унитаз. На выбор. Это уже пройденный этап. В проекте, который делала им Света, ванная тоже была метр на метр. И все попытки увеличить ее заканчивались истерикой со стороны дизайнерши, которая требовала не трогать соседние комнаты. «А давайте возьмем по чуть-чуть с каждой комнаты», — устало предложила я, делая разметку на бумажке. «Нет, увеличьте ее, но не за счет соседних комнат и коридора», — требовал инженер. «Это точно наша вселенная?» «Сомневаюсь. Абракадабра, брысь. Лишние 3 метра квадратных из ниоткуда появись. Примерно на это рассчитывают заказчики, глядя на меня». «Хорошо, я еще подумаю», — вздохнула я, чувствуя, что совсем нос повесила. Отужинав, чем Бог послал, искупавшись тем, что послал бойлер, я послала работу подальше и легла на кровать. «Просто полежу. Спать не буду. Точно не буду. Спать». Очнулась я на мягкой подушке, укутанная одеялом. Меня так сильно ненавидят, что пока я спала, обеспечили подушкой, пахнущей чужим запахом и теплым, очень мягким одеялом.